Глава вторая. Вольт тяжело вздохнул, огляделся по сторонам и сел на землю. Через мгновение его взгляд стал задумчивым, карие глаза сменились на серые, грозовые, всполохами молний. «Я понял, что сейчас передо мной элементаль, которого мы вызволили из каньона». Свой рассказ он начал издалека, со времен, когда этого мира еще не коснулось смрадное дыхание хранителей. У меня от голоса элементаля даже мурашки по спине пробежались. Слишком уж величественно он говорил. Я будто и впрямь оказался в прошлом. Хранители, как себя прозвали эти сущности, на самом деле лишь паразиты, что присосались к энергии этого мира, сказал мой питомец голосом элементаля. Мы не вмешивались, спокойно жили своей жизнью, перемещались между мирами и делились своей силой с людьми. Но потом хранители добрались и до нас. «Что они хотели от элементалей?» – спросил я, махнув рукой Алене, которая явно хотела со мной поговорить. «Нашу энергию, конечно же!» – Вольт посмотрел на меня, как на идиота. «Мы решили противостоять хранителям, но у нас ничего не вышло. Сначала на нас начали охотиться инквизиторы, которые сумели создать артефакт, способный лишить нас сил. А потом что?» – поторопил я пса, замолчавшего на несколько минут. «Мы оказались не готовы», – коротко ответил он, а потом снова замолчал. «Ну нет, так дело не пойдет. Давай, не тяни, в любое время могут явиться инквизиторы», – поторопил я его. «Мы не можем стоять тут несколько часов на виду у всех и делать вид, будто любуемся окрестностями. Мне еще надо людей успокоить». «Хранители начали плести интриги, стравливать нас между собой», — признался, наконец, элементаль. «Мы разделились, стали врагами, боролись друг с другом вместо того, чтобы бороться с истинным врагом. В итоге нас осталось двое – грозовой элементаль и элементаль ветра. Вы бились у барабаша, там, где появился каньон?» – уточнил я, устав от того, что мне приходится вытягивать каждое слово. «Да, мы разломили пространство, разорвали заслон между мирами». Элементаль вдруг вздохнул, совсем как Вольт, и его глаза приняли привычный карий цвет. «Я знал, что меня ждет, поэтому потратил остатки сил на ритуал, который не позволил меня уничтожить. Но ты оказался в ловушке», — кивнул я, припомнив все слова элементаля. «Угу, меня смогли заточить и разделить». Интонации Вольта сменились. Он снова начал показывать эмоции, что не могло не радовать. «Долгое время я не мог ничего сделать, а потом научился выходить в пространство между мирами». «Гулял, значит», — хмыкнул я и пригрозил кулаком Захару, который на полусогнутых ногах двинулся ко мне. «Ну так, я был наблюдателем и созерцателем». Пес отвел взгляд. «Ну а потом я увидел, что есть некая сущность, которая может мне помочь». «Так-так», — кивнул я, начиная понимать. «Ты ведь про меня сейчас говоришь?» «Я же не виноват, что эта сущность была заточена в смертное тело», — воскликнул Вольт. «После столетия в заперти ждать еще полсотни лет, пока это тело состарится, было невозможно». «То есть ты меня убил?» — процедил я сквозь зубы. «Я не разбился и не погиб от удара током. Ты просто взял и забрал у меня мою жизнь?» «Ну, не убил, а дал новое тело, да еще и со способностями». Вольт поднял на меня взгляд и состроил жалостливую морду. В его глазах даже слезы появились. Вот актер. «И вообще, этот мир даже лучше». «И после этого ты ждешь, что я буду тебе помогать?» Возмутился я. «Серьезно?» «Но мы ведь заключили договор», — напомнил мне пес, продолжая изображать провинившегося щенка. «Он касался только той части элементаля, которую я вытащил из каньона», — напомнил я ему. «Больше я тебе ничего не должен, а вот ты до сих пор утаиваешь от меня мои же знания из прошлых жизней». «А если вспомнить слова договора дословно?» — Вольт прищурился и наклонил голову в бок. «Ты согласился найти элементаля и спасти его». «Разве я этого не сделал?» Я аж зубами заскрежетал от такой наглости. «Ты нашел только одну из трех частей элементаля». Мой питомец хитро сверкнул глазами. «Я — вторая, но осталась и третья. Хочешь сказать, что у меня полгода на то, чтобы найти эту самую третью часть элементаля, если я не хочу лишиться магии?» — прошипел я, с каждой минутой злясь все сильнее. Так и думал, что тот договор с подвохом. «Это правда», — качнул головой Вольт. «Проблема в том, что я не хочу объединяться с ней. Но найти эту часть и держать наготове мы обязаны». «В чем, мать твою, смысл?» Я окончательно запутался. «То найди, то не надо. То хочу, то не хочу». «Каждая часть отвечает за разные действия и эмоции». Вольт широко зевнул, а я нахмурился. «Опять он темнит что-то. Вот я, например, излучаю оптимизм и добродушие. Я веселый, остроумный, добрый, хороший. Да сейчас!» – перебил я его. «Ты просто болтун и притворщик, шут гороховый, вот ты кто!» «Но ведь ты выбрал меня, а не вторую мою часть!» – лукаво сказал Вольт, снова состроив щенячьи глазки. «Рациональную и равнодушную часть меня ты прогнал». «Так, стоп!» Я выставил руки и тряхнул головой. «Третья часть мне еще больше не понравится, да? Раз ты уж сам не хочешь с ней объединяться». «Угу!» Печально кивнул мой питомец. «Она злая, жестокая, властная». «И что будет, если ты объединишь все части?» Полюбопытствовал я, запустив руку в волосы. «Во что я ввязался?» «Я стану цельным, но уже не буду таким добрым». Вольт снова широко зевнул. «Я смогу убивать, князь, смогу мстить и карать». «Кому ты собрался мстить?» Я прищурился и оглядел пса. «Да, такая собачка размером с теленка и без третьей части элементаля кого угодно сметет с пути. А что же будет после объединения?» «Хранителем, конечно же». Вольт встал на лапы и потянулся всем телом. «Но мы это сделаем вместе, ведь я не буду в безопасности, пока хранители живы». «Да твою же мать, Вольт!» Я выругался от души, уже не беспокоясь о том, услышит ли меня кто-то. «Нет, но это надо же было так подставиться с тем договором. Пусть я тогда еще не до конца в себя пришел после перерождения и не совсем верил в происходящее, но ведь можно было уточнить подробнее условия. И ладно бы только договор. Вольт прав. Чтобы спасти ему жизнь, я был готов пройти насквозь каньон дьявола, что, в общем-то, и сделал. Так что и до хранителей я доберусь, как только подкоплю силы. Сейчас мне им нечего противопоставить, а вот через пару-тройку месяцев уже можно будет думать в эту сторону». «Ваше сиятельство, а уже можно?» – раздался за моей спиной робкий голос Захара. «Что можно?» – спросил я, обернувшись. «Обратиться, так сказать, с вопросом». Захар переступил с ноги на ногу и пожал плечами. «Ну, такое дело». «Ну?» – кивнул я. «Говори уже». «А долго нам тут еще стоять?» От Захара разило разлитой настойкой, нос покраснел от холода. А сам слуга будто не мог стоять на месте. Его тело шаталось и кривилось. «Захар, давай без этого», — попросил я, поморщившись. «Что случилось?» «Дык это...» Он чуть присел и прикрыл руками пах. «Отхожего места нет, а кругом дети и женщины». «Тьфу ты!» Я покачал головой. «Напугал, блин. Я уж думал, реально произошло что-то». «Ну, распределитесь там. Кто направо, кто налево. Темно же, да и за машинами можно укрыться». «Так не разрешают», — жалобно проскулил Захар, скрестив ноги и согнувшись. «Староста этот, Макар, волком зыркает. Никого по одному отпускать из зоны видимости не хочет». «Ну, если так приспичило, отойди вон на пару метров». Я указал туда, где сидел Вольт, а с остальными я разберусь. Захар ломанулся к Вольту, обежал его справа и отвернулся. Вздох облегчения был таким громким, что мне стало немножко стыдно. У меня ведь и правда там женщины и дети. Теплых вещей они могли не захватить, удобств никаких я им не предоставил, а просто оставил сидеть в машинах. Но безопасность я им обеспечил. Для начала этого достаточно. Так что, дождавшись Захара, я направился к старосте Громовки. Пришлось выделить караульных для сопровождения тех, кому не невмоготу. А после я распорядился о том, чтобы все запасы еды, какие есть, были разделены между всеми людьми. В первую очередь дети, потом женщины и старики, и потом уже мужчины. Как я и думал, наглеть никто не стал, как и пытаться отломить себе кусок хлеба потолще. Жаль, что уезжали из дома мы все в спешке и не успели захватить побольше припасов. Мелькнула у меня была мысль смотаться по-быстрому в деревню, но я ее отмел. Мало ли, вдруг именно в этот момент явятся инквизиторы. И не зря я передумал. Через пару минут подъехали две машины, из которых высыпались красные балахоны. В темноте, когда свет прожекторов подсветил фигуры инквизиторов, мне на мгновение показалось, что это хранители. Слишком уж похожи их красные мантии. Проверка прошла быстро. Даже на мне и Вольте ни один прибор не пикнул и не засветился. Вольт с довольным видом заявил, что был прав, но я лишь отмахнулся. Мне не давала покоя мысль о том, что Орден Инквизиции в этом мире мог появиться с легкой руки хранителей. И чем больше я об этом думал, тем сильнее верил, что именно так оно и было. Когда мы проехали через КПП, ко мне ринулись мои друзья, которые все это время дожидались моей проверки в арендованной машине. Александр извинился и сказал, что ему надо ехать к своим родителям, которые точно так же сейчас стоят у блокпоста со своими людьми. И поскольку машину арендовал именно Новиков, то бросить Ксению и Михаила на произвол судьбы он никак не мог. Мне пришлось потеснить своих людей, чтобы мы все смогли уместиться. Я предложил княжне остаться с дядей, но она лишь помотала головой и напомнила мне про обещание, которое мы оба дали ее отцу. Придется Пожарской заночевать в санатории Голицына, как и всем остальным. На том мы и порешили, и едва я откинулся на спинку сиденья, как меня накрыло дремотой. Все-таки выложился я сегодня чуть ли не больше, чем за все время, проведенное в этом мире. Все мои битвы и все заклинания меркли перед тем, что произошло в момент слияния моего разума с памятью меня ученого. Сложно описать словами то, что я чувствовал. Наверное, я подхватил меланхолию или что там было у ученого. Через пару секунд я понял, что меня бьет крупной дрожью. Зубы стучали друг о друга, мышцы непроизвольно сокращались. «Какого хрена со мной творится?» «Тормози! Тормози быстро!» — заорал вдруг мне прямо в ухо Бабарыкин. Где-то слева взвизгнула Пожарская. «Он нас палит сейчас к демонам! Переход!» — услышал я крик Ксении и понял. «Вот оно что!» Своими недавними действиями я добил магический источник. Не зря я чувствовал, что нельзя больше пополнять резерв через Вольта. Как только машина затормозила, я выскочил из машины. Вокруг меня вспыхнула сухая трава, а потом я увидел вспышки молний. Вовремя я успел, а то действительно мог спалить всех в машине. Теперь понятно, почему Пожарская визжала, а то я уж подумал, что вдали от рубежа она размякла. Боль скрутила мое тело очередной судорогой. Пришлось процедить воздух сквозь зубы медленно, буквально по глоточку. Помнится, я получил удар током от щитка в свой первый раз на объекте. Жители той панельки еще долго меня проклинали после того, как остались без света. В общем, ощущения были чем-то похожи. Так что я просто дышал, одновременно пытаясь расслабить мышцы. Получалось неплохо, боль уходила, пусть не сразу, но она становилась все меньше. А потом в моей груди снова вспыхнул пожар. Я нутром ощущал, как расширяется магический источник, как энергетические каналы в теле раздвигаются и становятся шире. Боль от удара током и судорог показалась мне незначительной мелочью на фоне той боли, что бушевала во мне сейчас. Мне казалось, что мое тело раскалилось до бела, стало жидким, как свинец в ложке. Еще чуть-чуть, и я растекусь блестящей лужицей, которая после затвердения будет похожа на грузило для удочки. Почему-то именно такое сравнение пришло на ум, а в памяти колыхнулись тени прошлого. Мои ли? Я точно плавил свинец, а потом бегал с пацанами на рыбалку к ближайшему пруду. А вот фиолетовых лягушек в моем детстве не было. Или были? Очередной виток памяти унес меня в хижину, покрытую тяжелыми листьями. Дождь стучал по бамбуковым стенам, а передо мной стоял седовласый старик, который, казалось, вот-вот рассыплется от старости. «Прими дар, или сгоришь», — сказал он. «Этот жидкий огонь в твоей крови и подчиняется только тебе. Контроль, чистый разум и свобода тела и мысли». «Не могу, больно», — прохрипел я, ребенок. Мы оба сейчас испытывали одно и то же. Разница была только в том, что я старше и сильнее. И очень хотелось помочь мальчишке, взять на себя хотя бы часть его боли. «Тогда ты умрешь», — пожал плечами старик. «Слабаки не получают дар, его надо заслужить». Воспоминание померкло, а я понял, что именно мне нужно сделать, чтобы пройти переход на новый магический уровень без ущерба для себя. Вдох, выдох. Это мое тело и мой разум. Боль только в моей голове. Ее не существует. Я расслабился полностью, отдался этой боли и мысленно потянулся к своей груди. Жал пальцы на огненном шаре, что разрывал грудную клетку, и, наконец, почувствовал контроль. Я видел каждую линию энергетического канала, которые вились подобно венам. И я позволил жару пронзить каждый их сантиметр, до самого тончайшего завитка. Ощущение жара спало. Я вдохнул прохладный воздух и открыл глаза. Молнии больше не бились вокруг меня, не пронзали сумерки и не вырывались бесконтрольно. Не знаю, есть ли в этом мире точное определение рангов или уровней магии, но я определенно стал сильнее. Вспомнилась дурацкая фраза из фильма «В чем сила, князь?». Я хрипло рассмеялся, закашлялся и сплюнул слюну с металлическим привкусом. В амперах, конечно же, как шутили мы, электрики, в бытовке после очередного вызова. «Слушай, тебе так нравится страдать, да?» — раздался в моей голове голос Вольта. «Ну, признай же, что это так?» «С чего бы?» — усмехнулся я, вставая с земли и отряхивая безнадежно испачканные брюки от парадного костюма. «Ты ведь мог попросить меня помочь», — протянул мой питомец. «И ты знал, что я не откажу. Мне проще простого забрать излишки энергии». «Ну, конечно», — цыкнул я. «И потом снова ждать, когда накопится нужное количество для перехода на новый уровень». «Но мы могли бы выбрать место получше». Вольт вздохнул и потянулся. «А не вот так, посреди поля и без подготовки». «Юра?» — обратился ко мне Бабарыкин. «Ты как?» «Все хорошо, просто замечательно», — сказал я бодро. «Теперь смогу выдавать крученые молнии по запросу. Хоть в цирке выступай». «Ну ладно», — Михаил качнул головой. «Просто переход может и убить, если не знать, как циркулирует энергия. Обычно в таких случаях зовут целителей, чтобы те проследили...» «Ой, да брось!» — перебил я его стенание. «Все нормально, поехали уже». Я забрался в кабину и сразу же почувствовал запах горелого. Оказывается, я подпалил свой же пиджак, висевший на плечах Ксении, ну и немного ее платья. Староста покосился на меня, но ничего не сказал и повернул ключ зажигания. Да уж, так спешил разместить своих людей в санатории, что сам же их и задержал еще больше. Надеюсь, они там меня не проклинают, а то что-то у меня уши горят. Или это остаточный жар от перехода? Оставшуюся дорогу я тер горящие уши и боролся со сном. Усталость навалилась снова, так и затягивая меня в объятия Морфея. Сопротивлялся я до последнего, пока мы не остановились в просторном дворе санатория. Высыпавшие из дома отдыха служащие быстро разместили всех людей, а уже после подошли ко мне. Алена стояла рядом, щурясь после темной дороги и кутаясь в клетчатый плед. Она зыркнула на меня недовольно, а потом взяла переговоры в свои руки. Оказывается, за 5 суток аренды всего санатория я должен 60 тысяч. Это не такая уж огромная цена за то, чтобы мои люди провели в безопасности эти дни. Но и лишних денег у меня вроде бы не было. Я достал из кармана телефон и только сейчас вспомнил, что он не работает после моего шоу с магнитным полем. Пришлось пустить в него небольшой заряд энергии, чтобы он ожил. Как я и думал, на мой счет уже перечислили мою долю с добычи из каньона. Причем в связи с закрытием этого самого каньона цены на ингредиенты выросли аж в 3 раза. Да, я практически богат. Без лишних слов я перевел на счет отеля нужную сумму, добавив сверху еще 10 тысяч за завтраки для всех. Я уже убирал телефон обратно, как он вдруг завибрировал, а на экране высветилась странная надпись «Номер скрыт». «Интересно». «Да, слушаю», — ответил я на звонок. «Князь Громов, это Назар Крылов», — услышал я голос главы инквизиции столицы. «Я только что прилетел с военной базы в Барабаше. Нам нужно срочно встретиться, и я настоятельно рекомендую вам держать нашу встречу в тайне».